Повсюду, где проходил наконечник копий, оставалось пустое пространство, и оно проникло через голову этого четырехрукого старика. Их тела проходили друг сквозь друга. Сюэин стоял позади него. Этот четырехрукий старик мог только стоять там. Его голова может казаться безболезненной, но в действительности эта атака была слишком быстрой и затронула слой времени и пространства. Таким образом, невооруженным глазом не удастся различить травму. Эта эмбриональная форма истинного значения – это то, чему мне нечего противопоставить, пробормотал четырехрукий старик. Это эмбрионная форма истинного значения второго или первого уровня. Слишком страшно. Это было настолько мощнее этого старика, закончившего седьмой класс истинного значения. Умирать от этой эмбриональной формы мощного истинного значения было для него честью. После этого свежая кровь начала стекать с бровей этого старика. Его тело упало на землю. В одном из кабинетов во дворце инферналов Си Конг Янг сидел прямо на своем столе. Перед ним стояла куча свитков. Он безразлично посмотрел на эту секретную информацию. Свитки содержали новости о клане зверя и демонической фракции, расследованных шестью большими трансцендентными организациями Ся клана, Кровавой таверной и Храмом Земли. Самый высокий уровень клана Ся, старейшины, всегда были настороже в отношении клана зверя и демонической фракции. Мин, нахмурился Си Конг Ян. Его коммуникационный браслет неожиданно получил сообщение. Мираловые облака, заместитель старшего, Донгбо Сюэин завершил уникальную миссию «Горная дорога», том 6, глава 25. Он не мог этого понять. Донгбо Сюэин, миссия «Горной дороги», Си Конг Ян, повелитель полубогов, стоящий на вершине мира, был ошеломлен, его ум был в беспорядке. Только после того, как он сделал вдох, он успокоился. Нельзя винить его за то, что он потерял самообладание. Эта новость была слишком шокирующей. Если бы это был какой-то обычный трансцендент, он бы не знал, что представляла эта миссия горной дороги. Однако, будучи человеком, ответственным за Мираловые облака, он ясно понимал, что представляет собой горная дорога. И чем больше он понимал, тем больше он понимал, что достижение Сюэина было чем-то невообразимым. Он завершил миссию горной дороги. Как это возможно? Си Конг Ян не мог не запросить подтверждение. Хотя сообщение было передано Дворцом Инферналов, и ошибок не должно было быть, эта новость была слишком важна. Он должен был подтвердить это. Глава фракции Си Конг Ян, в новостях нет никакой ошибки. Заместитель старейшины Донгбо Сюэин сам начал эту миссию горной дороги. Он уже убил коренного трансцендента, который имел седьмой класс истинного значения волн, ответил дух Дворца Инферналов. Верно, он действительно выполнил это. У Си Конг Яна было странное выражение лица. Невероятно, этот Донгбо Сюэин действительно макнул меня лицом в грязь. Си Конг Ян не знал, плакать или смеяться. Он действительно играл со мной таким образом. Однако, эта пощечина стоит того, это действительно хорошая пощечина. В конце концов, Сюэин был из его водной даосской фракции. Раньше он был действительно разочарован, но сейчас Сюэин пошел по другому, лучшему пути, чем то, на что он рассчитывал. Конечно, он заслуживает похвалы. Эта миссия «Горная дорога» была чрезвычайно сложной задачей. При обычных обстоятельствах человек должен был понять как минимум эмбриональную форму истинного значения третьего сорта, выбрать лучшее оружие, иметь богатый опыт сражения и знать мощные секретные приемы. Все должно быть подготовлено заблаговременно, прежде чем он сможет добиться успеха. И если бы он схватился за эмбриональную форму второго сорта истинного значения, это было бы намного легче выполнить. Что касается Донгбо Сюэина, нужно знать, что оружие Сюэина было обычным. Это было просто копье низкого ранга. Сапоги и другие предметы одежды, которые он носил, были обычными. Единственным предметом высокого святого ранга был внутренний жилет, который он носил, но его можно использовать только для защиты его жизни. Он не может использоваться для атаки. Кроме того, его боевой опыт можно считать обычным. В конце концов, Сюэин был еще слишком молод, и ситуации жизни и смерти, с которыми он столкнулся, были слишком малочисленны. Секретные приемы, они были также обыкновенны. Только трансценденты из Кровавой таверны и Храма Земли могут использовать божественные тайны. И все же, хотя у него не было лучшего оборудования, опыта и секретных приемов, Сюэин все же выполнил эту миссию горной дороги. Это была потрясающая новость. Либо третья истинная смысловая эмбриональная форма, которую Сюэин осмыслил, могла управлять коренными трансцендентами, или эмбриональная форма истинного значения Сюэина постигла второй класс, эмбриональная форма истинного значения второго сорта. В момент, когда Си Конг Ян подумал об этом, его сердце начало дрожать. С древних времен самое настоящее истинное значение клана Ся было второго сорта. Из воспоминаний, написанных о мире божества, эти истинные значения были описаны только в легендах. Они были ужасающими и могущественными. Причина, по которой он уделил так много внимания Дуроу, объяснялась тем, что она понимала истинный смысл второго уровня, глубокую тайну времени. Прямо сейчас, она была на втором уровне мириад существований, и вероятность того, что она схватила второй класс истинного значения, не была уверенной. Но это отличалось от эмбриональной формы истинного смысла. В тот момент, когда вы получили эмбриональную форму, завершить ее легко. Сюэин был молод, и, по его оценке, он потратил бы десятилетия, прежде чем смог бы развить эту эмбриональную форму истинного значения в полноценное истинное значение. Я надеюсь, что это настоящая эмбриональная форма истинного значения. На самом деле я на это надеюсь. Си Конг Ян с нетерпением ждал этого. Его глаза были наполнены надеждой и ожиданием. Почти. Я почти уничтожил его. Си Конг Ян слегка радовался. К счастью, это тот прыск Сюэин остался верен себе. В противном случае, даже если бы он ухватился за истинный смысл воды и огня и стал полубогом, он стал бы в лучшем случае человеком, имеющим те же стандарты, что и сам Си Конг Янг. Но если появится полубог со вторым классом истинного значения, все будет по-другому. Если у Сюэина был истинный смысл второго уровня, то разве это не означало, что он будет доминировать во всей эре? Когда он достиг своего пика, клан зверя, демоническая фракция и коренные трансценденты могли только заткнуться и отступить. Пху! Си Конг Ян встал, прежде чем исчезнуть из кабинета в небо. Это был не только Си Конг Ян. Кроме него, три других полубога получили эту новость. Они были никем иным, как учителями мира Алого Облака, Чи Цубай и Гонг Ю. Заведующий дворцом инферналов, был последним полубогом. Мир Алого Облака. У подножия горной дороги появилось пространство, искаженное четырьмя фигурами. Все здесь, черноволосый старик явил улыбку. Глава дворца Чен, спросил Чи Цубай, вы знаете, что такое эмбриональная форма, постигнутая братом Сюэином? Это третий или второй сорт? Правильно, глава дворца, что за истинное значение является его эмбриональной формой? Гонг Ю был взволнован. Даже Си Конг Ян смотрел на черноволосого старика. Черноволосый старик был единственным человеком во всем инфернальном дворце, который знал, что случилось в битве. «Не волнуйтесь так», — рассмеялся черноволосый старик. «Те, кто становились главой дворца инферналов, были людьми, которые держали абсолютную лояльность клану Ся и были готовы пожертвовать собой ради него. Эта новость вызвала у него радость. Ты, старик, перестань тратить впустую слова и расскажи нам», — продолжал Си Конг Ян. «Ха-ха-ха, даже у вас будет такой день, Си Конг Ян. Вы раньше ругали Донг Бо Сюэина и разве вы не были жесточайшим в его выговоре?» Черноволосый старик дразнил. «Ты, человек с фамилией Чен, ты тоже не согласился со мной, когда я сделал ему выговор». Си Конг Ян посмотрел назад. «Если вы что-то знаете, то поспешите и скажите. Если вы не знаете, не надо больше терять слов». Черноволосый старик беспомощно рассмеялся. «Хорошо, я действительно не знаю, что случилось. Несмотря на то, что дух Дворца Инферналов видел это состязание, он не смог его описать. Кроме того, тот маневр Донг Бо Сюэина был настолько мистическим, что даже дух не мог полностью понять, не мог распознать». Чи Цубай, Си Конг Ян и Гонг Ю все были ошеломлены. Как долго жил дух сокровищ Дворца Инферналов? Обладая такими обширными знаниями, он все еще не мог это распознать. Это то, что произошло на сцене битвы. Черноволосый старик махнул рукой, заставляя иллюзии появляться в воздухе. Они увидели Сюэина в черной одежде и с копьем и четырехрукого старика с другой стороны, подавляющего его. Его четыре руки обрушились в атаке. Копье пронзило пространство, заставив его исчезнуть. Сразу после этого он неожиданно появился перед этим вооруженным четырехруким стариком с копьем в 30 сантиметрах от его глаз. Он проник очень быстро. Позади осталась черная линия. Хотя на этом четырехруком старике не было никаких ран, прежде чем он умер, он сказал: «Умирать от этой эмбриональной формы истинного значения – это то, против чего я ничего не имею. Это форма истинного значения второго или первого класса. Вот что произошло во время битвы, сказал черноволосый старик. Что касается боя, даже дух сокровищ не смог его воспроизвести. Я тоже не понимаю, покачал головой Чи Цубай. Похоже, он проник через пространство, но почему на поверхности этого четырехрукого старика нет травм? Это не похоже на истинный смысл, связанный с космосом. Он был вполне уверен в пространстве космоса. Я тоже не понимаю, нахмурился Си Конг Ян. Если это был меч или какое-то другое тонкое оружие, тогда все в порядке. Если это была какая-то косвенная атака, это тоже хорошо. Но он явно использует копье, чтобы пронзить четырехрукого старика. Копье такое толстое, и, тем не менее, даже одной раны не видно. Четырехрукий старик, который умер при этом движении, подумал, что это была либо эмбриональная форма истинного значения второго сорта, или первый сорт, внезапно спросил Гон Кью. Том 6, глава 26, защита клана Ся. Мы можем только вскользь посмотреть, что произошло в бою, рассмеялся Чи Цубай. Но этот четырехрукий старик умер от этого движения, и он смог испытать, насколько грозным было это движение. Должна быть причина, по которой он думал, что этот шаг был либо эмбриональной формой второго уровня, либо истинным значением первого уровня. Первый уровень, я даже не осмеливаюсь об этом подумать. Глава фракции Си Конг Ян покачал головой. Первый уровень истинного значения. В бесчисленных мирах, даже в мире божества, это будет пик истинного значения, легенда среди легенд. Ха-ха, я думаю, этот коренной трансцендент не настолько хорошо осведомлен, засмеялся Гон Кью. Но поскольку Донг Бо Сюэин смог завершить миссию горной дороги с помощью обычных боевых навыков, техникой секретных приемов, а учитывая сражение, старейшины, из того, что я вижу, я чувствую, что шансы составляют более 80%, что перед нами истинный смысл второго уровня. Я склоняюсь ко второй эмбриональной форме истинного смысла, добавил черноволосый старик. Кто бы мог подумать, что наш клан Ся увидит еще одного могущественного трансцендента с появлением истинного значения второго уровня, сетовал Си Конг Ян, смеясь над собой. И я почти уничтожил его. Раньше он просто подозревал. Однако, посмотрев сцену боя и услышав, что сказал четырехрукий старик перед смертью, уверенность в том, что Донг Бо Сюэин заполучит эмбриональную форму второго истинного значения, значительно возросла. Вы перед этим подавляли Донг Бо Сюэина, сказал черноволосый старик, на этот раз вы должны искупить это. Естественно, когда человек узнает свою ошибку, он исправляет ее. Глава фракции Си Конг Ян кивнул. Сейчас я подниму его рейтинг прямо на номер один. Сразу на номер один? Чи Цубай рассмеялся. Определенно, номер один. Даже если бы это была не эмбриональная форма истинного значения второго уровня, достаточно иметь эмбриональную форму истинного значения третьего уровня, сказал Си Конг Ян. Ни один из других молодых трансцендентов даже не ухватился за эмбриональную форму истинного смысла, и, кроме того, Донг Бо Сюэин еще так молод. Этого более чем достаточно, чтобы он стал номером один. Кроме того, существует высокая вероятность того, что он осознал эмбриональную форму истинного значения второй степени. О, да, старейшины, мы не должны позволять другим знать об этом. Все, что связано с боевой мощью Донг Бо Сюэина, должно храниться в секрете. Будьте уверены, это будет храниться между нами четырьмя, сказал черноволосый старик, глава дворца. Чен кивнул. Просто скажите другим, что Донг Бо Сюэин сформировал эмбриональную форму истинного значения третьего сорта. Мы также напомним Донг Бо Сюэину об этом деле. Нам также необходимо организовать некоторую защиту, сказал Си Конг Ян. Я должен буду обеспокоить вас этим, старый Чен. Сокровища, которые может дать наша фракция воды, недостаточно. Я не согласен, возразил Дун Чен. Сила, которой обладал Дворец Инферналов, была чрезвычайно высокой. В конце концов, он был абсолютно лоялен к клану Ся и, таким образом, имел некоторые сокровища, принадлежащие клану Ся. Понятно, что статус Сюэина был сумасшедшим, и теперь он был тем, кого клан Ся защищал. Четыре полубога обсуждали друг с другом, прежде чем утвердить защитные сокровища, которые они дадут Сюэину. Что касается Сюэина, то он не торопился покинуть гору. Вместо этого он остался в конце горной дороги, на вершине горы. «Я не могу смотреть свысока на всех трансцендентов Святого Царства», — подумал Сюэин, Когда он посмотрел на мертвое тело четырехрукого старика, он размышлял о бое, впитывая опыт. На втором участке, где он встретил этих двух коренных трансцендентных, хотя они были трансцендентами святой сферы в пиковой стадии, их понимание царств было слишком низким. Все, что у них было пустой силой и скоростью. Как только он подавил их своим пониманием царства, они легко были повержены. Но этот четырехрукий старик был совершенно другим. Клан Ся запретил ему использовать любое трансцендентное оружие, поэтому ему пришлось сражаться его голыми руками. Кроме того, только с его пониманием истинного значения седьмого уровня истинное значение волн, он все еще мог восстанавливать свои силы, заставляя Сюэина неловко защищаться. После того, как его оружие столкнулось с кулаком, он получал тяжелые травмы. Если бы он не прорвался, тогда, в самый последний момент отчаяния, он бы признал свое поражение, и пусть дух сокровищ Дворца Инферналов спас бы его, если бы дух пришел слишком поздно, он бы погиб. В тот день, когда он получит его истинный смысл, он будет смеяться над всем, что находится под небесами. Прямо сейчас, он все еще был слишком зеленым. Эмбриональная форма истинного смысла теперь у меня. Сюэин поднял палец, слегка вытягивая его перед собой. Три цвета глубоких тайн виднелись вокруг его пальца, казалось бы, имеющего силу, способную прорывать пространство. В пространстве было много слоев, и эта атака пронзала многих из них. В том случае, когда он пробивался сквозь пространство, душа и ум Сюэина снова переживали эту иллюзорную сцену. В огромной пустоте были огромные планеты, вращающиеся медленно. Конец всего, и начало всего. Происхождение времени. Все мириады существований стали одним целым. Он мог чувствовать и понимать все глубокие тайны, которые были агломерацией и слиты в одно целое. Культиваторы постигли бы мир, чтобы понять некоторые глубокие тайны. Но в этот момент казалось, что все в мире было сконденсировано в эту сферу, образуя точку. Точка конечности. Сердце Сюэина билось очень быстро. Когда его палец слегка вытянулся у него перед глазами, появились разрывы пространства, и даже течение времени было замедлено. Это конечная точка. Культивирование будет иметь конечный пункт назначения, но это также начало всего. Сюэин действительно не смел поверить, что он коснулся этой материи. Но независимо от того, это должно быть связано с истинным смыслом крайности. То, что я понял, должно быть ветвью истинного смысла конечности. Если бы я дал ему имя, его следовало бы назвать истинным смыслом крайнего проникновения, думал Сюэин. Это истинное значение крайнего проникновения было ветвью истинного смысла конечности и должно быть истинным значением второго сорта. Истинное значение крайности было, по своей природе, совершенным, со всем, что принадлежало одной единственной сущности. У него были чрезвычайно мощные атакующие способности, и у него также была пугающая оборонительная способность. Это могло даже повлиять на пространство и время, и мириады существований. В конце концов, истинные значения, которые можно было бы отнести к первому классу, были совершенными и без изъянов. И эти глубокие тайны воды, огня и ветра еще должны были конденсировать такую совершенную, безупречную, зародышевую форму истинного смысла. Три элемента – вода, огонь и ветер. Вода и огонь дополняли друг друга, позволяя силе увеличиваться. Ветер мог помочь сделать огонь сильнее. Огонь также может сделать ветер сильнее. Кроме того, ветер мог также сделать волны воды сильнее, и наоборот. Эти три элемента будут дополнять друг друга и помогать друг другу, позволяя их силе вращаться вокруг друг друга и складывать друг на друга. Прежде чем, наконец, при идеальном слиянии их глубоких тайн в единую точку, проткнуть и уничтожить все препятствия. Несмотря на то, что она представляла собой лишь ветвь истинного смысла конечности, эмбриональная форма истинного смысла крайнего проникновения все еще обладала способностью проникать сквозь все и была чем-то действительно пугающим. В этой точке крайности все может быть пронизано, истинное значение может быть категоризировано. Подобно истинному значению пустоты Чи Цубая и истинному смыслу жизни великого старейшины Аоланя, они обладали истинным значением третьего уровня. Итак, почему Чи Цубаю имел репутацию номер один под небесами? Это было потому, что его истинное значение пустотного расщепления было, в сущности, истинным значением, которое следовало за крайностью наступательного направления, в результате чего он был пугающим во время сражений. Согласно этим рассуждениям, истинный смысл крайнего проникновения был истинным значением второго сорта и тот, что пошел по пути крайнего наступления. Именно по этой причине четырехрукий старик подозревал, что эта зародышевая форма, которая была настолько ужасающей, может быть даже эмбриональной формой истинного смысла первого сорта. На самом деле это была вторая эмбриональная форма истинного значения, только, что это было истинное значение, доведенное до крайности. Глубокие мистерии воды, огня и ветра будут иметь разные результаты, если они будут сочетаться по-разному. Раньше, когда он сплавлял их, чтобы создавать иллюзии, Сюэин смог понять эмбриональную форму истинного смысла иллюзии третьего сорта, но Сюэин не был удовлетворен. Сейчас этой композиции было достаточно, чтобы позволить Сюэину почувствовать, что он достиг совершенства в слиянии воды, огня и ветра. Вода, огонь и ветер были превосходны в нападении, но слабее в обороне и других областях. Истинное значение крайнего проникновения уже довольно грозное. Сюэин нахмурился. Несмотря на его аргументацию, говорящую ему, что это было уже чрезвычайно трудно, он все равно был недоволен. То, к чему я стремлюсь, это совершенство моих методов копья. Но как совершенная техника копья может иметь только атакующие способности? Сюэин покачал головой. Я буду углублять свое понимание этого истинного смысла крайнего проникновения, позволяя моей атакующей силе стать выше. Но я не должен расслабляться в других областях и обеспечивать их совершенствование. Удовлетворенный его мыслями, Сюэин сделал шаг и вылетел с горного пика в сторону горы бамбуковых домов. В этот момент через небо рвались четыре фигуры и поприветствовали Сюэина. Гора бамбуковых домов. Весна была наполнена теплом. В бамбуковом домике из дома вышел ученик в пурпурной одежде, сестра Чжуаи. Она стояла в маленьком внутреннем дворе своего бамбукового дома, глядя на красивые пейзажи природы. Ей было очень приятно. Большой брат Вечный Ветер, действительно хороший человек. Он даже учит других всем своим сердцем. Ученица сестра Чжуаи улыбалась. Он сейчас не женат. Я не верю, что я не смогу тронуть его сердце. Чжуаи была вполне уверена в себе. Она долго игнорировала других трансцендентов Алого Облака. Ситу Хонг был просто непоследовательным идиотом. А Сюэин, хотя он был еще молод, у него не было будущего. Только брат Вечный Ветер лучший. Чем больше она общалась с Чи Цубаем, тем больше она была одержима им. Однако он не отвечал взаимностью на ее чувства и не интересовался ею. Тем не менее, Чжуаи чувствовала, что со временем она добьется успеха. Чжуаи с недоумением смотрел на нефритовый столб во дворе. Понятно, что на этой нефритовой колонне было написано новое ранжирование. Рейтинг номер один. Донгбо Сюэин, глубокая тайна воды, огня и ветра, третий уровень, завершил миссию жизни и смерть на горной дороге. Чжуаи не могла контролировать свои эмоции, и она расширила глаза. Она протерла их несколько раз, чтобы подтвердить то, что только что увидела. Том 6, глава 27, дары. Чжуаи неоднократно посмотрела на колонну, ее чувства были смешаны. На самом деле у нее было приятное впечатление от ее ученика Сюэина, потому что он был молод, и его внешность была довольно привлекательной. Однако из-за его намерения идти по другому пути, они отдалились друг от друга. На самом деле, если Сюэин был номером один, она не была бы так потрясена, но завершение миссии горной дороги было чем-то, что могло бы все изменить. Потому что выполнение этой миссии, он уже понял эмбриональную форму третьего истинного значения. Хотя она не смела поверить, что Сюэин постиг эмбриональную форму истинного значения второго сорта, но в тот момент, когда он схватил эмбриональную форму истинного значения третьего сорта, это означало бы, что через некоторое время он начнет совершенствование третьего уровня истинного значения. В будущем он будет на уровне Чи Цубая. Тем не менее, в этом году Чи Цубай не познавал истинного смысла третьего класса. Сюэин был таким молодым, кто знает, он может на самом деле сконденсировать сердце истинного божества. Как это могло быть? Чжуаи переживала сложные эмоции. В данный момент она чувствовала, что расстояние между ними больше одного уровня. Вместо этого, Сюэин был человеком, который ступил на самый высокий пик во всем клане Ся. Ха-ха-ха, это просто мелочь. Я обработал ее всего одним движением. Это не стоит упоминать. В столице Ся, в ресторане, Ситу Хонг радостно пил с двумя другими трансцендентами неба. Для вас, брат Ситу, это маленький вопрос. Однако для нас это угроза жизни или смерти. К счастью, брат Ситу приехал с нами, чтобы завершить миссию. В противном случае, двое из нас уже были бы мертвы, засмеялся чернокожий, толстый парень, сидевший рядом с ним. Подойди, выпьем. Я запомнил эту жизненную услугу в своем сердце. Напиток, напиток. Боевая мощь брата Ситу действительно велика и непредсказуема. Я уверен, никто не сильнее вас среди всех трансцендентов неба. Из того, что я вижу, даже обычный средний из трансцендентов царства не будет противником брату Ситу. Хмм. Я просто хочу отточить себя как трансцендент небесного мира. Если бы я действительно хотел прорыва, я мог бы сделать прорыв в любое время. Хвастался Ситу Хонг. Он оставался трансцендентом небесного царства ради того, чтобы есть и пить духовные жидкости алого облака. Действительно, с того времени, как он совершенствуется и постигает третий уровень глубокой тайны, связанной с космосом, у него были возможности для прорыва в любое время. Но он все еще терпел, чтобы он мог наслаждаться этими драгоценными ресурсами. Брат Ситу такой удивительный. Ради прочного фундамента он предпочел бы остаться в небесах на более длительный период времени. Я действительно восхищаюсь тобой. Два других трансцендента льстили ему. В этом трансцендентном мире боевая мощь Ситу Хонга была, безусловно, одной из самых мощных среди трансцендентов небесного царства. Кроме того, он мог стать святым в любое время. Будучи вместе с этими более слабыми трансцендентами, он был счастлив. Ему нравилось хвастаться перед ними. Имен, Ситу Хонг вдруг нахмурился. Вэнь Янан, человек, с которым он был близок в Алом облаке, послал сообщение. Ранг номер один. Донгбо Сюэин, глубокая тайна воды, огня и ветра, третий уровень, завершил миссию на горной дороге. Ученик Вэнь, вы уверены, что не ошиблись? Ситу Хонг сидел ошеломленный на мгновение, прежде чем он наконец спросил. Если вы придете в мир Алого облака и увидите нефритовый столб, вы узнаете. Вэнь Юн не объяснил ничего другого. Миссия горной дороги? Ситу Хонг не посмел поверить в это. Это Донгбо Сюэин смог завершить это? Он уже пробовал, но это было слишком сложно. Давление во второй части горной дороги было невыносимо. Кроме того, он будет сталкиваться с двумя коренными трансцендентные, не говоря о более трудной третьей стадии горной дороги. Его боевая мощь сильнее моей? Ситу Хонг был в ярости и не желал верить в это. Даже я не схватил эмбриональную форму моего истинного смысла, и все же у него она есть. Ситу Хонг стиснул зубы. Он помнил предсказание, данное ему Чи Цубаем. Желая схватить его истинное значение, он потратил бы в 10 раз больше времени, необходимого для достижения третьего уровня в глубокой тайне мириад существований. Ждать и смотреть. Я определенно доберусь до истинного смысла, связанного с пространством, и встану бок о бок с вечным рыцарем ветра, стоящим на вершине клана Ся. Донгбо Сюэин будет растоптан под моими ногами. Ситу Хонг скрежетал зубами, его сердце казалось таким, будто его укусили муравьи. Давайте не будем упоминать о реакции этих молодых трансцендентов в мире Алого облака после получения новостей. Спустившись с вершины горы, Сюэин встретился с четырьмя полубогами. Мм, Сюэин был настолько потрясен, что сразу же остановился в воздухе. Четверо полубогов взлетели вверх. «Приветствую, старейшин», – почтительно поздоровался Сюэин. «Тебе не обязательно быть таким вежливым, Сюэин. Ты действительно потряс нас, стариков». Руководитель фракции Си Конг Ян улыбнулся. Надежда наполнила его глаза. Сюэин вдруг почувствовал себя очень неловко. Как долго это длилось? Это было уже близко к 15 годам, и глава фракции всегда смотрел на него неприятно. Лишь вначале его лицо было таким счастливым. «Донгбо Сюэин, ты получил эмбриональную форму второго сорта истинного значения?» — спросила глава Дворца Инферналов. В этот момент Чи Цубай, Си Конг Ян и Гонг Ю уставились на него. Сюэин смотрел на него безучастно. Его собственная боевая мощь непременно должна быть известна духу сокровищ Дворца Инферналов. Таким образом, глава Дворца Чэнь должен был знать, что произошло. Это эмбриональная форма истинного смысла, о которой у клана Ся нет никаких записей. Он был единственным во всей истории клана Ся. Раз он мог схватить эмбриональную форму истинного значения второго уровня в таком молодом возрасте, разве это не означало, что клан Зверя и демоническая фракция нацелились бы на него? Я не уверен, какой это класс. Я назвал его истинный смысл проникновения, объяснил Сюэин. Когда он показал движение, он понял существование точки конечности. Таким образом, он знал, что это будет ветвь истинного смысла крайности, и, следовательно, дал ему имя истинное значение крайнего проникновения. Просто взглянув с поверхности, было трудно судить об этом. В конце концов, никто не видел его раньше. Истинное значение проникновения, Чи Цубай кивнул утвердительно. Это действительно какая-то проникающая и пугающая эмбриональная форма истинного смысла. Это имя уместно, согласился Си Конг Ян. Не могли бы вы еще раз показать нам это? Спросил Чень. Сюэ Ин поколебался. Он хотел быть сдержанным. Но насколько особым был статус главы дворца, и насколько он был лоялен по отношению к клану Ся, он на самом деле спросил, что, просто продемонстрируй это еще раз. Я считаю, что все люди здесь заслуживают доверия, сказал Чи Цубай. Хорошо. Легко подняв палец, он ударил им воздух, пробивая пустоту перед их глазами. Пробитые слои пространства, вся энергия мира, включая время, вышла из отверстия. Даже течение времени было замедлено. Чи Цубай, глава дворца Чень, Си Конг Ян и Гонг Ю почувствовали огромную подавляющую силу. Вся энергия будет пробита, Чи Цубай пробормотал. Это как будто все глубокие тайны, о которых я знаю, пробиваются сквозь них. Неудивительно, что мы не видели никаких травм. С этой глубокой тайной проникновения даже само пространство становится бессмысленным. Эмбриональная форма истинного значения второго сорта, взволнованно сказал Си Конг Ян. Это истинное значение проникновения пронизывает все. Она даже более мощна, чем истинный смысл вечного ветра. Истинное значение проникновения было явно более пугающим, и, таким образом, определенно уже давно превзошло третий класс. У него есть квалификация, чтобы заработать на этом. После этого у главы дворца Чина не осталось никаких сомнений. Он протянул руки, в результате чего пространство рядом с ним исказилось, когда из пустоты появились два сокровища. Том 6, глава 28, зима года 9661. Сюэ Ин тупо смотрел на сцену перед ним. Способность получать сокровища из пустоты. Из искаженной пустоты появились два сокровища. Одним из них было кольцо, из которого исходила большая жизненная энергия, давая ему ощущение, что внутри бесконечная жизненная сила. У него было видение травы, прорастающей среди камней на земле, и деревья, укореняющиеся, простирающиеся к небу. Это чувство жизненной силы даже повлияло на настроение Сюэ Ина. Столь грозное, это сокровище может повлиять даже на мой дух. Внутренне Сюэ Ин был шокирован. Глядя на другое сокровище, это был зеленовато-серый браслет. Это выглядело настолько обыденным, что, если глава дворца не вытащил его, Сюэ Ин не понял бы, что это что-то уникальное, и посчитал это мусором. Донгбо Сюэ Ин, глава дворца Чен, взял два сокровища, прежде чем небрежно улыбнуться. Наш клан Ся имел только одного человека в нашей истории, кто заполучил второй класс истинного значения. С сегодняшнего дня вы станете вторым человеком за всю историю моего клана Ся. К тому времени вы наверняка будете превосходить всех остальных полубогов и будете непобедимы. Те трансцендентные миры, где прячется клан зверя, будут безвозвратно сметены вами. Причина, по которой настоящие сокровища также будут храниться в трансцендентных мирах, состоит в том, что ни одно божество не могло войти в эти миры. Таким образом, это было бы очень безопасное место. Коренные трансценденты и клан зверей определенно потратят более 100 лет, чтобы восстановиться, если их жизненная сила будет поражена, улыбнулся глава дворца Чен. Наш клан Ся затем столкнется с более удачными возможностями, добавив это к нашим преимуществам. Эти преимущества будут накапливаться бесконечно, вплоть до дня, когда клан зверя будет уничтожен нами. Таким образом, смертные миры можно считать развлечением для нашего клана Ся. Сюэ Ин кивнул. Так те цели преследовали все трансценденты клана Ся. Они боролись за свое выживание, и поэтому не могли оказать никакие милости. Если люди отступят, клан зверя нападет. Обе стороны всегда находились в состоянии войны. Поскольку клан Ся был могущественным, коренные трансцендентные и клан зверя стали близки друг к другу. Этот истинный смысл будет известен только нам, четверым, полубогам, сказал Чэнь Дун. Ты должен помнить это и не выдать свой секрет. Всем остальным мы скажем, что вы схватили эмбриональную форму истинного значения третьего уровня. В конце концов, даже если человек – гений, если ему не дают шанс вырасти, он будет убит. Только когда вы по-настоящему ухватитесь за истинный смысл второго уровня, у вас хватит сил справиться с этими полубогами. Я понимаю, кивнул Сюэ Ин. Конечно, даже если мы будем очень осмотрительны, эта тайна все равно может быть утечь, продолжил глава дворца. Таким образом, мы должны сделать некоторые приготовления. Эти два сокровища были оставлены предками нашего Сяклан, которые позже стали божествами. Сюэйн посветлел. Это кольцо, защитное сокровище, оставленное императором Пылающего Грома после того, как он стал божеством, сказал Чень. Вы просто должны капнуть своей кровью на него, и вы можете контролировать это. В тот момент, когда вы столкнетесь с какой-либо опасностью, с одной мыслью, оно немедленно образует пурпурную стену грома, которая полна энергии. Он может даже заблокировать атаку фиолетового громового императора, используя его полную силу. Однако в тот момент, когда энергия внутри полностью истощена, оно станет бесполезным. Таким образом, это одноразовое сокровище. Сюэйн был в восторге от кольца. Фиолетовый император грома, разве это не был император грома Яцин, тот, кто сделал спасение жизни других людей своей миссией? Истинное значение фиолетового грома, которое он культивировал, было слиянием грома и жизни, и это был третий истинный смысл. Стать божеством со уровнем 3 истинного значения означало, что он был достаточно силен. Эта защита была достаточной, чтобы заставить других полубогов впасть в отчаяние. Таким образом, это естественно было противостоять сумасшедшим атакам полубогов. Это сокровище, однако, требует, чтобы его использовали с умом, но я боюсь, что у вас может даже не быть достаточно времени, чтобы отреагировать, когда на вас нападают, сказал глава дворца Чень. Таким образом, есть еще одно сокровище. Сюэйн посмотрел на зеленовато-серые браслеты. Это уникальное сокровище, отправленное императором Юньхай из мира божества, сказал Чень Дун. Хотя это выглядит обычным, когда вы капаете на него свою кровь, оно признает вас своим хозяином. Если вы встретитесь с опасностью, она мгновенно защитит вас. Вы можете быть спокойны. Это чрезвычайно грозное сокровище. Ни один полубог, независимо от того, насколько зловещими могут быть его методы, не сможет его преодолеть, поэтому, как только вы встретитесь с опасностью, оно немедленно защитит вас. В глубине души Сюэйн чувствовал волнение. После демонстрации своего мастерства клан Ся действительно прилагал все усилия, чтобы позаботиться о нем. Хотя это кольцо, оставленное фиолетовым императором, могло быть ценным и полезным, этот, казалось бы, обычный браслет был настоящим сокровищем защиты. «Возьмите», — улыбнулся Чень. «Хорошо», — Сюэйн не отверг его. Он все понимал. Получить так много преимуществ от клана Ся означало, что он должен был ответить взаимностью. Сюэйн не имел ни малейшего намерения отступить от этой ответственности. Сразу же он, бросив свою кровь на сокровища, Сюэйн мог чувствовать и контролировать кольцо. Хотя он мог также ощутить дух зелено-серого браслета, казалось, что он не хотел общаться с Сюэйном вообще. Однако этого следовало ожидать. В конце концов, Сюэйн был просто трансцендентным, и его нынешняя трансцендентная ци не могла управлять сокровищем полубогов. В лучшем случае трансцендентное царство небес могло бы использовать оружие небесного уровня. Только полубоги могли действительно управлять оружием божества. Таким образом, такие сокровища, которые могли защитить трансцендентов неба, редко встречались. Только потому, что Сюэйн получил поддержку клана Ся, он теперь владеет этими сокровищами. Ну да, Сюэйн, с твоей нынешней боевой мощью, я думаю, ты сможешь пройти через сотню битв, рассмеялся Чи Цубай. Когда ты планируешь это сделать? Правильно, вы даже не достигли 60 лет в совершенствовании. В тот момент, когда вы пройдете через это, будет огромное количество наград. Глаза Си Конг Яна просияли. 100 битв. Трансценденты Небесного Царства в возрасте до 60 лет будут вознаграждены 100 000 очками взносов. В конце концов, трудность не отличалась от горной дороги. Сюэйн был молод, и его боевая мощь была уже разрушительной. Действительно, он надеялся победить в этой битве. «Я не спешу», — улыбнулся Сюэйн. «У меня будет шанс участвовать, пока мне не исполнится 60 лет. Чем больше уверенность, тем лучше. Я подготовлюсь к тому времени, прежде чем приступить к испытанию». «Хорошо, ты достаточно спокоен». «Правильно, ты можете участвовать только один раз в 10 лет. Ты прав в том, чтобы быть осторожными», — сказал Чи Цубай. «Даже если вам это удастся, держите это в секрете». Глава дворца Чень сказал. «Я попрошу дух сокровищ скрыть ваше сражение». «Мм». Сюэйн почувствовала заботу главы дворца Чен. В конце концов, прохождение через палату сотни битв до 60 лет было чем-то, что сделало бы его звездой. Глава Чен определенно хотел бы, чтобы Сюэ Ин был сдержанным. До того момента, когда он постигнет его истинное значение, тогда это будет подходящим, чтобы показать его навыки. Время текло как вода. Никто не мешал совершенствованию Сюэ Ина. Он мог продолжать погружаться в свои техники копья, и Цзин Цу с радостью сопровождала его. Хотя Си Ту Хун был недоволен, он мог только стерпеть. Другие трансценденты в мире Алого Облака чувствовали угрозу и, следовательно, начали работать еще усерднее. Трансценденты всего клана Ся жили упорядоченно. Трансценденты Небесного Царства продолжали получать миссии из мира инферналов, чтобы отточить свои навыки. Некоторые из них в отчаянии возвращались на свою родину. Что касается трансцендентов Святого Царства, они участвовали в приключениях в этих скрытных малых трансцендентных мирах, чтобы получить некоторые ресурсы. Повелители полубогов находились в разных местах, поддерживая безопасность всего клана Ся. В то же время они продолжали совершенствоваться в мечте стать божеством. Но эти мирные дни, календарь Горы Дракона, год 9661, зима, провинция Южной Пиана, богатая провинция, в воздухе над безымянной горой в провинции Южной Пиана, какая-то глубокая и непредсказуемая сила проникала через расстояние, насильственно разрывая пространство этого материального мира, независимо от того, было ли это материальное пространство, стена теневого пространства или даже самый внешний слой, слой мембраны, все они были пробиты. Это сформировало уродливую и дикую глубокую трещину в пространстве. Пройдя в пространство по ту сторону трещины, мир был наполнен аурой смерти. Просматривая эту космическую трещину, можно было смутно видеть пламя, горящее на другой стороне света. Это что? Из трещины выскочил красноватый организм с хвостом, прорастающим из его спины. Он внимательно осмотрелся. Будучи организмом из темной бездны, он был очень предусмотрительным. Это. Он внезапно расширил свои темно-желтые глаза, полные шока. Сделав глубокий вдох, все его тело дрожало от волнения. Это аура души человека. Это запах души человека. Такой вкусный. Он. Я наконец-то пришел в мир смертных. Он немедленно сформировал двойника, чтобы сообщить его партнерам в темной бездне. Нелегко было победить смертный мир. Порабощение его потребовало бы нескольких товарищей. Скоро, сквозь космическую трещину виднелось огромное количество демонических фигур. Все они жадно смотрели на этот незнакомый мир. Запах человеческих душ пронесся по всему миру, заставляя их дрожать от волнения. Среда темной бездны была слишком опасна и уродлива, и даже многие божества ее ненавидели. По сравнению с темной бездной, мир смертных был просто раем. Кроме того, человеческие души испускали приятный запах, и это была лучшая пища для них, когда они росли. Быстро, эта космическая трещина останется открытой только на мгновение. Этот смертный мир в настоящее время восстанавливается, и вскоре трещина закроется. Быстро приходите. Большое количество демонов было безумно зажато в космической трещине. Вдруг, пространство снова исказилось. Из воздуха вышла женщина со слепительными фиолетовыми глазами. Выражение ее лица изменилось. После этого она яростно закричала: «Демоны, умрите для меня!» Бесчисленные пурпурные огоньки наполняли мир, охватывая все направления. В этот момент некоторые из более слабых демонов немедленно превратились в пепел. Этот смертный мир является нашим охотничьим угодьем. Однако мы должны быть осторожны с этими человеческими трансцендентами. Поехали. Этот высокий, ледяной синий демон остановился на мгновение, прежде чем сделать шаг и исчезнуть из области. В этот момент космическая трещина уже начала восстанавливаться и становилась все меньше и меньше. Лишь небольшое количество демонов по-прежнему бежало в мир клана Ся. Некоторые были немедленно убиты восстанавливающейся щелью пространства, превратившись в пепел. Черт побери, черт возьми, демоны, просто умрите. Городской лорд Бу, которая в настоящее время купалась в фиолетовом свете, в настоящее время была полна намерения убивать. Место стало тихим. Однако, еще более могущественные демоны уже вошли. На этот раз космическая трещина, соединявшаяся с темной бездной, была слишком большой, позволяя многим демонам пересечься. Только что этот могущественный демон, с которым я обменялся ходами, мог реально противостоять силе моего оружия божества. У городского лорда Бу было пепельное выражение, когда она все еще была окутана фиолетовым светом. Она не осмеливалась пренебрегать этим вопросом. Не колеблясь, она отправила новости в дворец инферналов, сообщив всем полубогам клана Ся об этой новости. Том 7, глава 1, следы, зима. Толстый слой снега давно собрался вокруг столицы Ся, в то время как зимний воздух пронизывал весь мир. На третьем этаже элегантного ресторана было довольно тепло и уютно. Хорошее вино было нагрето. Сюэин и Цзинцу сидели друг напротив друга, пили вкусное фруктовое вино во время беседы. Хотя на третьем этаже были другие гости, они сидели довольно далеко от них. Хотя трансценденты были более или менее дружелюбны друг к другу, они ценили неприкосновенность частной жизни, поэтому они часто просто кивали друг другу в знак приветствия и не мешали другим трансцендентам. Сюэин и Цзинцу явно наслаждались этой окружающей средой. Цзинцу, после того, как глава фракции тщательно проанализировал твои успехи вчера, твой рейтинг подскочил до 4-го, похвалил ее Сюэин. Даже при том, что они говорят, что трансцендентные маги совершенствуются гораздо медленнее от того, что я вижу, ваше культивирование происходит довольно быстро. Цзинцу улыбнулась красивой улыбкой, отпила вина и ответила, что «ты уже заняла первое место, но не позволяешь другим культивировать». «Я не это имел в виду», – поспешно добавил Сюэин. «Я просто шучу. Честно говоря, с тех пор, как ты стал номером один, я чувствую себя более восприимчивой в своих исследованиях. По какой-то причине, когда я изучаю магические заклинания, я могу понять содержимое буквально через мгновение». А после этого я совершаю прорыв. Цзинцу засмеялась. Культивирование с таким приятным настроением действительно удобно. На самом деле, раньше, я думала, что они относились к тебе несправедливо. И теперь, я оказалась права. Ах, ты слишком зациклена на этих вещах. Сюэин покачал головой. Хэмэмэм. Раньше, когда я слышала, что глава фракции сделал тебе выговор, я чувствовала себя очень несчастной. Цзинцу покачала головой, прежде чем ее глаза просветлели. Это не то, что ты думаешь. На самом деле, глава фракции Сиконг имеет довольно большое сердце. Раньше он очень беспокоился, что я пошел по неверному пути, и только из-за его беспокойства за меня он сделал мне выговор, ответил Сюэин. Они болтали вдвоем. Слой мировой энергии сформировал над ними защитный экран. Когда трансценденты болтали, никто не подслушивал их намеренно. В конце концов, было бы на самом деле нагло делать это. Вдруг, три трансцендента, сидящие за столом рядом с ними, сильно изменили свои выражения лиц. Один из них даже встал, опрокинул флягу с вином и пролил ее содержимое на пол. Один из официантов тут же примчался. Мм, Сюэин и Цзинцу вместе с трансцендентами на других столах смотрели с растерянными выражениями. Что с ними случилось? Удивилась Цзинцу. Будучи трансцендентами, как можно потерять самообладание и опрокидывать фляги с вином? Посмотри, как потрясены эти трое. Я думаю, что, должно быть, произошло что-то важное. Сюэин спокойно выпил из своей чашки вина. Товарищи трансценденты. Один из трех трансцендентов, который был довольно внушительным мужчиной с взъерошенной прической, устремил свой взор на остальные два столика и крикнул. Брат Донгбо, Вэйян, вы знаете об этом деле? Что случилось? Сюэин, Цзиньцу и другие трансценденты были чрезвычайно любопытны. Внушительный самец, Жун Цзюнь, был трансцендентным святого царства и был относительно известен в столице Ся. Похоже, что наши соратники-трансценденты не знают, что произошло, продолжил Жун Цзюнь. Я только что получил известие о том, что мой уезд Канган в провинции Истполис только что был полностью уничтожен. Как, Сюэин? Цзинцу и два других трансцендента за другим столом были так потрясены, что они мгновенно встали. Уезд был уничтожен, поскольку уезды обычно были относительно устойчивыми и долговечными, их обороноспособность была бы весьма впечатляющей. К тому же, обычно в графстве проживало бы более 10 миллионов человек. Теперь графство было уничтожено, это были потрясающие новости. Трансценденты не посмели бы сделать это, в том числе и из клана Зверя, если бы эти две расы не были в состоянии войны. Подобное поведение определенно привело бы в ярость весь клан Ся, и клан Ся использовал бы всю свою силу, чтобы отомстить виновным. Как это возможно? Кто посмел бы это сделать? Сюэин торопливо спросил. Брат Жун Цзюнь, вы только что упомянули о демонах, были ли демоны виновны, но как давно это было с тех пор, как демоны бездны появились ранее? И даже если бы в мире остались какие-то демоны, я сомневаюсь, что они посмели бы это сделать. Правильно, брат Жун Цзюнь, я слышал, что, хотя некоторые демоны бездны прячутся и пребывают в спящем состоянии, все они очень осмотрительны и никогда не посмеют рискнуть выйти на улицу. Другой трансцендент, Вэйян, не мог не сказать, я не совсем понимаю, что именно произошло, Жун Цзюнь добавил, но я могу подтвердить, что был очень сильный демон, который осмелился убить людей в моем уезде. В конце концов, после того, как наш клан Сяклан прибыл на место, они начали большое сражение. Ущерб от этой битвы был чрезвычайно огромен, и аура демона была настолько потрясающей, что многие люди, находящиеся в отдаленном районе, могли почувствовать ужасающую и разрушительную темную ауру. Что касается подробностей битвы, это все, о чем я не знаю. Некоторые из наших соотечественников добрались до места и обнаружили, что весь округ молчал, и множество трупов лежало там. Хотя они все были мертвы, на трупах не было никаких видимых повреждений, никаких ран, выражение Сюэина кардинально изменилось. Причинение смерти всего населения уезда с более 10 миллионами человек без каких-либо видимых повреждений было пугающим для тех, кто это услышал. У некоторых полубогов могут быть такие возможности, но они не посмеют это сделать. Что именно произошло, Цзин Цу не могла не спросить. Почему появились такие могущественные демоны? Наши полубоги клана Ся управляют этими местами, так как же могло случиться уничтожение целого графства? Давайте спросим старшего брата Вечного Ветра, добавила Цзин Цу. Я думаю, он должен знать больше. Сюэин сразу же послал сообщение в своем коммуникационном браслете. Это был не только Сюэин и окружающие. В настоящее время все трансценденты столицы Ся получили различные новости из своих родных городов. В конце концов, эти трансценденты все равно будут общаться с людьми из их родного города. Были разные типы новостей. Например, как произошла битва, создавшая огромные толчки. Или что были какие-то демоны бездны, которые были убиты мощными трансцендентами после того, как демоны уничтожили простой народ. Но такие моменты, как уничтожение целого уезда, действительно были редкими. В конце концов, оборонительные возможности графства были относительно высокими, и область его защиты была огромной, площадь для населения в 10 миллионов человек. Желание истребить все население в 10 миллионов человек в течение короткого периода времени. Это может быть достигнуто только сильнейшим из демонов. Что именно произошло? Почему было так много следов демонов? Почему нет слов от старейшин полубогов? Трансценденты столицы Ся обменивались сообщениями. Эти трансценденты знали слишком мало. В лучшем случае, их предположения были всего лишь выводами, сделанными из улик, собранных отовсюду. На самом высоком этаже ресторана, весь верхний этаж был забронирован. В этом месте собрались трансценденты из провинции Спокойного Солнца, и все они чувствовали себя неловко. Они собрались не из-за какого-то празднества. Некоторые трансценденты, такие как Хай, Чжэнь и Пэншань, в настоящее время находятся в своем родном городе. «Трансценденты, сохраняйте спокойствие», — сказал Сюэин. «Прямо сейчас, так как Чи Цубай и Пэншань не были рядом, в настоящее время он был их временным лидером. Большой брат Вечный Ветер послал нам сообщение, чтобы мы сохраняли спокойствие и ждали. Я верю, что скоро будут новости от него. Мы все еще не знаем, что именно произошло. Я думаю, это должно быть вторжение демонов, хотя масштабы их вторжения неизвестны на данный момент. Ай, этим трансцендентам все было очень не по себе. Из информации, которую они собрали, демоны появились во всей империи Драконьих гор, и все эти битвы были чрезвычайно жестокими. Понятно, что повелители полубогов в настоящее время передвигались повсюду, особенно с их огромной боевой мощью и простотой перемещения в пространстве. Том 7, глава 2, переселение семьи. Хотя все трансценденты были действительно взволнованы, они все еще терпеливо ждали, потому что они знали, что повелители полубогов старались изо всех сил защищать различные территории клана Ся. Я никогда бы не подумал, что вторжение демона произойдет в нашу эпоху. Юань Цин не мог поверить в это, он был в замешательстве и испытывал смешанные чувства по поводу ситуации. С древних времен у нашего клана Ся часто были нашествия демонов, объяснил Сюэин. Темная бездна – это место, где собираются тьма, разрушение и негативность. Она может соединяться с многочисленными материальными планами и мирами. Иногда, когда есть пространственная флуктуация, темная бездна может установить связь с нашим миром клана Ся в течение короткого периода времени. Однако я не знаю, Как долго это длится? Чен Линьшу также беспокоился. Из информации, которую мы получали до сих пор, вторжение на этот раз довольно серьезное. Нашествия демонов имеют степени тяжести. В истории клана Ся, самое большое вторжение демонов включало 300 демонов, не считая демонов с более низким рейтингом. Человечество и звери Ся столкнулись с вымиранием, оставив лишь небольшое число людей, укрывшихся в инфернальном царстве. Даже адское царство подверглось нападению демонов, в то время как человечество могло только постоять за себя. События того времени были действительно трагическими. Со временем некоторые демоны ушли, в то время как другие постепенно умерли от старости. В конце концов, демонам было очень трудно размножаться или иметь потомство в человеческом мире. Но у человечества не было таких трудностей, поэтому постепенно ситуация изменилась, что позволило человечеству преодолеть эту ситуацию и вернуться в свои родные города. Но эта история была 90 лет назад. Конечно, в длинной истории клана Ся это жестокое демоническое вторжение произошло только дважды. Один раз была большая битва 90 лет назад, а второй раз – 30 лет назад. Что касается других демонических вторжений, большинство из этих вторжений были меньше по масштабу. Только горстке демонов посчастливилось найти и пройти через неприметные трещины в пространстве, и они не представляли угрозы клану Ся. Насколько мы знаем, за короткий период времени, прошедший с тех пор, как эти демоны прибыли, город-префектура уже подвергался нападениям 3 раза, прокомментировал Ю Цзин Цзю. Нашествие в этот раз довольно велико. Ах, так ненавистно. Зонг Ту не мог принять это. К сожалению, моя сила слишком слаба, иначе я пошел бы убивать этих проклятых демонов темной бездны. Сюэ Ин тоже беспокоился. Но адское царство уже временно было отключено от царства смертных, и трансцендентам в настоящее время запрещалось идти туда. Трансценденты могли только ждать дальнейших указаний от Дворца Инферналов, пока они оставались в столице Ся. Небо постепенно потемнело. Холодный воздух также становится холоднее, но Сюэ Ин и другие могут только ждать. На самом деле Сюэ Ин действительно беспокоился о своей семье, так как демоны атаковали без ограничений. Его родители и младший брат все еще в порядке, но у него не было способа спасти их. Он мог общаться с ними только с помощью коммуникационного браслета, прося их временно искать убежище в отдаленном районе у подножия горы. Сюэ Ин внезапно издал звук. Чен Линьшу, Ю Цзин Цу, Цзун Ту, Юань Цин и другие смотрели на свои коммуникационные браслеты. Каждому из них было отправлено сообщение. Это сообщение было из Дворца Инферналов. Пришло время войны. Как вы уже знаете, демоны темной бездны вторглись к нам. Мы не можем определить точные масштабы вторжения, но есть 2 вещи, которые вы, трансценденты, должны иметь в виду. Первое, люди могут уйти, но не покинуть адское царство. Все полубоги и ниже должны оставаться в адском царстве, ожидая дальнейших приказов. Второе, наши демоны Ся могут помочь переместить всех важных членов семьи трансцендентов в адское царство. Все трансценденты, пожалуйста, сообщите нам их имена в течение ближайших 2 часов. Помните, что каждому трансценденту разрешено писать только до 10 имен смертных. Сообщение было действительно простым, но это заставило некоторых трансцендентов почувствовать давление. Передислоцировать их семьи было очень легко. В одной провинции обычно было только 10 трансцендентов. Полубогу было бы очень легко совершить путешествие и отправить семью трансцендента в адское царство. Сюэ Ин и другие не посмели промедлить и связались со своими семьями. Каждому трансценденту разрешалось перемещать только 10 человек. Суть этого вопроса заключалась в том, что для тех трансцендентов, которые уже прожили сотни или даже 1000 лет, если бы они не были ограничены квотой, возможно, один трансцендент переместил бы сотни или даже 1000 людей. Отец, мама, я отправлю вас обоих вместе с братом, дядюшкой Цзун и дядей Тонг. В лучшем случае мне разрешено привести 10 человек. Если есть еще один человек, которого вы готовы взять, немедленно сообщите мне. Сюэ Ин передал это сообщение своим близким. За короткое время был составлен список имен. Родители Сюэ Ина и дядя Цзун не имели никаких просьб. Дядя Тонг хотел привести с собой жену и ребенка. Его брат Цинши, который теперь был в Вечной Академии Ветра, пожелал привести 3 студентов в адское царство, если бы еще остались свободные места. Сюэ Ин быстро отправил этот список имен во Дворец Инферналов. Эта ночь определенно не была спокойной ночью для клана Ся. Трансценденты были собраны в нескольких местах. Все они были взволнованы, но они могли только ждать. Они ясно знали, потребуется только один элитный полубог с оружием божества, чтобы убить небесного или даже святого трансцендента. Они не могли ничего сделать, чтобы помочь, и даже если они не были довольны ожиданием, они могли только послушно оставаться. Времена, подобные этому, действительно показали, что полубоги были основой клана Ся. Могущественный полубог не только обладал большой силой, но и легко проникал через пространство и путешествовал по разным местам. Они здесь. Кто-то приехал. Когда прибыла первая группа членов семьи, трансценденты пришли к ним приветствовать. Некоторые трансценденты даже пошли в ворота адского царства, чтобы приветствовать новичков. Сюэин, Юцзинцу и другие плавали в небе, глядя на ворота адского царства на далекой высокой горе. Это люди из провинции Спокойного Солнца. Сюэин, Юцзинцу, Юаньцзин, Чен Лингшу и другие теперь были полны жизни. Только тогда они увидели толпу людей, проходящих через ворота царства. Мать Юйцзинцу немедленно полетела навстречу своей семье. Глаза Сюэина внезапно просветлели. Он увидел в храме свою семью, крепкого мужчину и женщину в фиолетовом костюме, женщину с шестью вооруженными дьяволами и семью мужчин-львов рядом с ними. На другой стороне был чрезвычайно красивый Цинши и его однокурсники, две женщины и один мужчина. «Брат!» — кричал Цинши. Сюэин, улыбаясь, сказала Майян Кью, его мать. Она была счастлива не потому, что они избежали трудностей, а потому, что она видела своего сына. Поскольку мир клана Ся был настолько широким, для любого из его жителей было бы довольно редко встречаться с этими демонами. Более того, район, в котором проживали Мо Янг Ю и другие, был относительно далек. Его брат Цинши также жил в Академии Вечного Ветра. Сюэин был самым счастливым, когда они прибыли. В конце концов, они уже давно не виделись. Хотя он был действительно счастлив встретить свою семью, он увидел, что его младший брат и одна из его компаньонов-женщин были близки. Сюэин быстро подлетел, чтобы поприветствовать его семью. Том 7, глава 3, время в один год. Узнав, что демоны вторглись в их мир, многие трансценденты, включая Сюэина, чувствовали себя очень обеспокоенными. Однако воссоединение со своими родными принесло им радость. Этот особняк, моя обитель в столице Ся, Сюэин привел его родителей и остальных из его группы по небу своей мировой энергией, а затем указала на огромный особняк впереди. Он кажется довольно большим и намного более изысканным, чем наш замок Сноурок. Сюэин, разве ты не чувствуешь пустоту, когда ты живешь один в таком огромном особняке? Его мать, Мо Ян Ци, с любопытством спросила, увидев это. Мама, Цинши выкрикнул после ее вопроса. Из того, что я слышал, особняки трансцендентов в столице Ся содержат большие группы слуг. Разумеется, особняк не будет чувствоваться слишком пустым, если в нем живет столько слуг. Несмотря на это, Цинши все еще любопытствовал в этом величественном городе. В конце концов, это было истинное ядро и самый важный город всего клана Ся. Это был не только Цинши, все остальные члены семьи с любопытством оглядывались.